не может быть также и возникновения при наличии причины. Это подобно тому, как Ишвару и других небуддисты представляют как постоянную причину. Однако вещи не возникают из него, поскольку проявляются как возникающие постепенно. Постепенное возникновение результата из завершенной причины нелогично ввиду отсутствия связи. Ишвара и прочие боги могучи и независимы, и они не связаны с другими причинами. Будучи сами постоянными, они не нуждаются в помощи других. Невозможна связь с тем, что не нуждается в содействии. И так как Ишвара и другие пусты от каких-либо способностей, они лишены собственной природы, подобно сыну бесплодной женщины и так далее. Хотя реальные существующие вещи имеют свойство производить результат, они не могут производить последовательно любой результат, как уже было рассмотрено выше. Нет одновременного возникновения. При одновременном порождении всех результатов, если позже также имеется эта способность порождения, существует повторное порождение того же прежнего результата из-за того, что природа этой способности продолжается. Или же, если продолжения нет, тогда в силу отбрасывания прежней природы следует непостоянство. И посему нет такой вещи, которую можно было бы назвать постоянной. Махагаванам было сказано: «О Махамати!» Это так. Приписывание несуществующего. Это приписывание в силу привязанности к таким несотворенным вещам, как пространство, прекращение, нирвана и так далее. Поэтому возникновение из постоянного неприемлемо. А также нет возникновения из непостоянного, поскольку прошлое и будущее невещественны. Возникновение из них неприемлемо, ведь тогда следует беспричинное возникновение. Нет возникновения из настоящего, поскольку нет возникновения из того же самого и другого моментов. Нет возникновения из того же момента, поскольку тогда результат тождественной природе причины возникает в тот же момент и уже осуществлен. Нет также возникновения в разные моменты. Ведь если возникновение через различные интервалы времени, если есть такое возникновение, то возможно возникновение результата из прошлого и так далее. Если же возникновение происходит без интервала, тогда возможно одномоментность целой кальпы, поскольку все моменты сливаются в одном. Например, это подобно тому, как при соединении всех мельчайших частиц получается комок размером лишь с атом. И если происходит соединение с одной стороны, тогда из этого следует наличие частей момента. Нет также возникновения из себя, поскольку это аналогично возникновению без причины. Это первая позиция. Охватывается второй позицией – отсутствие причины, поскольку деятельность внутри самого себя противоречива. Не может быть возникновения из обоих, поскольку тогда соединяются ошибки, недостатки двух соответствующих позиций. И потому с точки зрения абсолютного все эти вещи не зарождаются. Но поскольку зарождение существует с точки зрения относительного, в писаниях и других нет противоречия. Так Бхагаванам было сказано: вещи возникают лишь относительно. В абсолютном смысле нет, они не имеют природы. Ошибка в связи с отсутствием природы принимается как относительная реальность. Эти рассуждения были представлены Бхагаваном в сутре рисового ростка и других писаниях, поскольку он отрицал возникновение из себя, из другого, из обоих и без причины. Кроме того, необходимо провести дальнейший анализ посредством логики. Вещи могут быть двух видов. обладающие и не обладающие формой. Но то, что имеет материальную форму, кувшин и прочее, не обладает единой природой, поскольку состоит из отдельных атомов. Поскольку атомы последовательно располагаются друг за другом и разделяются на восточное направление и так далее, они не устанавливаются как существующие, и если такова сущность собрания атомов, тогда нет и множественной природы, так как для вещей не может быть другой природы, кроме одной из многих, то и с абсолютной точки зрения эти наделенные формы вещи лишены природы, подобно формам, наблюдаемым во сне, как было сказано Бхагаваном в сутре «Сошествие на Ланку». О Махамати! Как рога коровы, если их разделить на атомы, перестают существовать. Также и атомы, если их разделить, не представляют своей определяющей характеристики. Если также проанализировать то, что не имеет материальной формы, то оно тоже не имеет природы. Таким образом, поскольку внешние объекты, такие как сияние и так далее, не существуют, то нематериальные совокупности, такие как сознание и так далее, могут проявляться как сияние, а как синее и так далее. Как говорил Бхагаван, нет никакой внешней материальной формы. Это наш собственный ум видится как внешнее. Отсюда следует, что поскольку такие объекты, как синие и так далее, проявляются в различных аспектах, и поскольку они проявляются в двух формах субъекта и объекта, их единая природа неприемлема, поскольку одно и многое не согласуются. Единое, имеющее множественную природу, также неприемлемо. И поскольку единая природа не устанавливается, множественная природа также неприемлема. Ведь множество имеет природу собрания единичных вещей. Но если здесь принимается, что эти обманчивые материальные формы и так далее проявляются как аспекты сознания, тогда сознание также оказывается обманчивым. Ведь сознание по своей природе не отличается от них. Нет формы сознания отдельной от его собственной формы проявления. Материальная форма и так далее не проявляются сами по себе. И поскольку все, что относится к природе сознания, является обманчивым, необходимо принять, что любое сознание также обманчиво. Поэтому Бхагаван говорил: любое сознание подобно иллюзии. В силу пустотности единичной и множественной природ, все эти вещи обманчивы с точки зрения абсолютного. Именно об этом Бхагаван говорил в сутре «Сошествие на Ланку». Так же, как образы в зеркале, их единичность и множественность отбрасываются. Хоть и проявляются, однако их там нет. Такова же и природа вещей. Единичность и множественность отбрасываются, означает отсутствие одного и множества. И еще сказано, если исследуют разумом, природа не ухватывается, поэтому они вещи предстают как невыразимые и лишенные присущей природы. Таким образом, определяя смысл посредством мудрости размышления, необходимо развивать мудрость медитации для того, чтобы непосредственно узреть это. В сутре облаков драгоценностей и прочих утверждается, смысл не становится непосредственно явным в результате только лишь слушания и так далее. Опыт есть у тех, кто практикует, а также без появления света, ясного знания, густая тьма завес не рассеивается в результате интенсивной медитации, пусть даже на нереальном объекте, появляется ясное знание. Если подобное знание появляется даже у тех практикующих, кто вошел в медитативное погружение неприятных объектов и так далее, а также опустошение земли и прочего, что же тогда говорить о тех, кто медитирует на реальных объектах? Таким образом, результатом медитации является очень ясное знание. И о том, что соответствует этому результату, Бхагаван сутре царственного сосредоточения говорил: «Я скажу тебе, и ты должен уяснить, как так? Если человек много размышляет, он размышляет, пребывает в этом. Именно так ум увлекается в это. Для того, чтобы непосредственно воспринять высшую реальность, погружаются в медитацию. В связи с этим, чтобы достичь умственного покоя, прежде всего, йогин должен реализовать безмятежное состояние. Поскольку ум подвижен, как вода, не может быть устойчивости без основания безмятежного состояния. А также реальность, как есть, не может быть узнана неуравновешенным умом, так как было сказано Бхагаваном. Тот узнает реальность, как есть, кто обладает уравновешенным умом. Тот быстро достигает безмятежности, кто не стремится к благополучию и так далее. Кто занимает правильную позицию дисциплины, превозмогая страдания и так далее. А также тот, кто встает на путь усердия. В связи с этим о щедрости и прочих совершенствах часто говорится в сутре «Разъяснение замысла» и других. Таким образом, тот, кто укрепляется в собрании, безмятежности вместе с дисциплиной и так далее, простирается перед Буддами и Бодхисаттвами в благоприятном месте, признается в проступках и радуется заслугам, непосредственно проявляет великое сострадание, думая о благе всего мира, а также сидит на удобном сиденье с выпрямленной спиной и со скрещенными ногами, должен осуществлять сосредоточение. Если коротко, то прежде всего необходимо установить ум на той вещи, которая является собранием всех вещей, анализируемых многими способами. Всего может быть два вида вещей, имеющие и не имеющие материальную форму. Для новичка, чтобы избежать недостатков отвлечения, рассеянности, лучше наблюдать все это в целом, без излишней детализации. Когда овладевают направленностью внимания, умственным вовлечением, то подобно наблюдают детали совокупности элементов. Так, в сутре разъяснения замысла говорится о различных видах медитативных наблюдений, объектов для йогинов, которые делятся на 18 видов пустотности. И в этой связи, ради блага живых существ, в высшей доктрине Бхагаван учил краткой, средней и подробной классификации вещей, разделению на материальное, нематериальное и так далее. Кроме того, чтобы избежать преувеличения или недооценки, эта вещь должна считаться собранием, таким как совокупности, элементы и так далее. И затем, удостоверив собрание всех вещей, нужно снова и снова непрерывно направлять ум на это. Если же при этом ум отвлекается на внешнее, в силу желаний и прочее, тогда, узнав это отвлечение и успокоив его посредством медитации на неприятных объектах и так далее, необходимо снова направлять ум на соответствующий объект созерцания. Однако, в стадии медитации на неприятном и так далее не описываются здесь, чтобы не перегружать книгу множеством деталей. Когда замечают, что ум не удовлетворен, недоволен, тогда нужно способствовать его удовлетворенности, радости, посредством рассмотрения достоинств, сосредоточения. Необходимо также успокаивать неудовлетворенность, рассматривая недостатки отвлечения. И если в силу охваченности ленью и сонливостью фиксация на объекте недостаточно ясная и ум становится вялым, тогда медитирует на восприятии света. Или же, обратив свое внимание на такие восхитительные вещи, как качество Будды, необходимо снова и еще крепче удерживать этот объект медитации. Если замечают, что ум приходит в возбужденное состояние, когда вспоминаются что-то смешное, радостное и так далее, из прошлого, тогда нужно успокоить возбуждение, обратив свое внимание на такие отрезвляющие вещи, как непостоянство, и так далее. Затем нужно снова приложить усилия, чтобы ум без внутренних колебаний к своему медитативному объекту, будучи свободным от вялости и возбужденности, входя в равновесие, видит проявление собственного состояния ума, и тогда, ослабив усилия, достигают невозмутимости. Ведь прикладывать усилия, пребывая в равновесии, значит беспокоить, рассеивать. И когда ум, сколь угодно долго и без внутренних колебаний, фиксируется на объекте, тогда знайте, что безмятежность полностью достигнута. Тогда таково общее определение всякого безмятежного состояния, поскольку безмятежность имеет в виду простого однонаправленного ума. Имеет природу простого однонаправленного ума. Однако его объект является неопределенным. Этот путь безмятежности был также изложен Бхагаваном в Сутре Совершенства Мудрости и прочих писаниях. Об этом было сказано девятью словами. Здесь происходит установление ума, непрерывное установление, установление применения, установление приближения, установление послушания, установление покоя, установление безмятежности, установление однонаправленности и установление равенства. Установление означает, что ум устанавливает на медитативном объекте непрерывное установление, означает непрерывное установление на объекте. Установление применения означает, что, узнав отвлечение, от него избавляются. Установление приближения означает, что, отбросив отвлечение, снова устанавливают ум на медитативном объекте. Установление послушания означает, что зарождают радость. Установление покоя означает, что, увидев ошибки отвлечения, ослабляют волнение. Установление безмятежности означает, что устраняют сонливость, лень и так далее. Установление однонаправленности означает, что прилагают усилия, чтобы ум без внутренних колебаний устремился к объекту. Установление равновесия означает, что ум, который обрел равновесие, пребывает в невозмутимости. Таков смысл удерживания равновесия. Смысл этих слов был изложен Майтрей и предшествующими учителями.